Нора, свернувшись клубочком, спала в кресле. Ковер был усеян окурками и местами прощен. Ее спросили, куда положить тело. Она подняла мутные глаза и, устало махнув рукой, выдохнула. «Куда хотите?»